Беременность и эпилепсия. Ох, как же не любят этих пациенток акушеры-гинекологи женских консультаций и родильных домов. Одни проблемы с этими будущими мамочками. Лекарства от эпилепсии принимать не хотят. Или наоборот, хотят непременно лечиться, а что если ребеночек родится с пороками развития? Уж точно не эпилептолог будет отвечать, вся ответственность ляжет на доктора, что вел беременность да принимал роды. Я видела и перепуганных пациенток, которым врач женской консультации настрого запрещал пить таблетки от эпилепсии, и тех будущих мам, которых всем медицинским учреждениям уговаривали пить назначенные препараты. Бывало всякое. Одно могу сказать наверняка. В любой ситуации врачам нужно искать оптимальное решение, не пускать ситуацию на самотек. И женщины с эпилепсией имеют право быть мамами, хоть с ними порой и приходится непросто. Итак, что нужно знать пациенткам с эпилепсией о беременности? Первое. Беременность нужно планировать. Причем планирование не ограничивается стандартным списком анализов, которые дает доктор в женской консультации и рекомендации пройти флюорографию мужу. Иногда оказывается так, что женщина принимает вальпроевую кислоту, карбамазепин или какой-то другой потенциально опасный для будущего ребенка препарат. Именно вальпрааты создают наибольшие риски развития врожденных пороков развития нервной и сердечно-сосудистой системы. Также может пострадать опорно-двигательный аппарат будущего ребенка. И хорошо бы женщину с этого лекарства перевести на другое, более безопасное. Что, разумеется, займет некоторое время. Легко сказать «перевести», но трудно подобрать столь же эффективный, но при этом более безопасный препарат. Это может занять несколько месяцев, иногда полгода или год. Одновременно с этими мероприятиями беременной рекомендуется принимать высокие дозы фолиевой кислоты от 0,4 до 4 граммов. И длительность приема будет долгой. Не только весь первый триместр, как делают абсолютно все здоровые будущие мамы, но на протяжении всей беременности. Второе. Есть противосудорожные препараты, которые являются относительно безопасными при беременности, но при этом достаточно эффективными. Они все равно немного повышают риски развития пороков у плода, но с точки зрения статистики эта цифра куда менее значима, чем потенциальная опасность падения и травм, от которых женщина может не только потерять беременность, но и саму возможность стать мамой в будущем. Третье. Дозировка противосудорожных препаратов может меняться в течение беременности. Во втором и третьем триместре интересного положения женщины функция печени усиливается, и она начинает быстрее перерабатывать многие лекарства. Это приводит к ускоренному снижению концентрации лекарства в крови и снижению эффективности противосудорожной терапии. Поэтому нормальной является рекомендация периодически проверять концентрацию препарата и в соответствии с результатами корректировать его дозу. Четвертое. Вероятнее, те же препараты эпилептолог разрешит принимать женщине после родов в периоде грудного вскармливания. Они лишь в небольшом количестве проникают в грудное молоко, достаточно безопасны для ребенка и не влияют на его рост и развитие. В завершении этой главы хочу сказать, что видела женщину с фармакорезистентной эпилепсией и ежедневными приступами. Она принимала около 8 препаратов и была твердо настроена стать мамой, а потому пришла на прием эпилептолога, чтобы планировать беременность. Однако перспектива постепенной отмены одних лекарств и повышения дозы других показалась ей утомительной и ненужной, и она забеременела довольно быстро, больше так и не появившись у меня на приеме. Но удача была к ней благосклонна, она родила абсолютно здорового младенца. Не стоит воспринимать эту историю как пример для подражания. Я рассказала ее, чтобы объяснить, что не все так плохо. Иногда наши пациентки выезжают на чистом везении. А если заручиться поддержкой грамотного эпилептолога, шансы стать мамой здорового малыша кратно возрастают.